Проснулся он от голода. Солнце стояло в самой середине неба. Он пошел дальше и к вечеру вышел к казачьей станице. У околицы тянулись длинные грядки огурцов. Ахимас огляделся вокруг. Никого. Раньше ему и в голову не пришло бы брать чужое. Потому что бог отца сказал: «Не укради». Но теперь ни отца, ни его бога не было. И Ахимас, опустившись на четвереньки, стал жадно поедать упругие пупырчатые плоды. На зубах хрустела земля, и было не слышно, как сзади подкрался хозяин, здоровенный казак в мягких сапогах. Он схватил Ахимаса за шиворот и пару раз ожег нагайкой, приговаривая: «Не воруй, не воруй!» Мальчишка не плакал и пощады не просил, а только смотрел снизу вверх белесыми волчьими глазами. От этого хозяин вошел в раж и принялся охаживать волчонка со всей силы, до тех пор, пока того не вырвало зеленой огуречной массой. Тогда казак взял Ахимаса за ухо, выволок на дорогу и дал пинка. Ахимас шел и думал, что отец-то умер, а его бог жив, и божьи законы тоже живы. Спина и плечи горели огнем, но еще хуже горело все внутри. У быстрой, неширокой речки Ахимасу встретился большой мальчик лет 14. Казачонок нес буханку бурого хлеба и кринку молока. «Дай», — сказал Ахимас, — и вырвал хлеб. Большой мальчик поставил кринку на землю и ударил его кулаком в нос. Из глаз брызнули огоньки, и Ахимас упал. А большой мальчик, он был сильнее, сел сверху и стал бить по голове. Тогда Ахимас взял с земли камень и ударил казачонка в бровь. Тот откатился в сторону, закрыл лицо руками и захныкал. Ахимас поднял камень, чтобы ударить еще раз, но вспомнил, что закон Бога говорит: «Не убей», и не стал. Кринка во время драки опрокинулась, и молоко пролилось. Но Ахимасу достался хлеб, и этого было достаточно. Он шел по дороге дальше и ел, ел, ел, пока не съел все до последней крошки. Не надо было слушать Бога. Надо было убить мальчишку. Ахимас понял это, когда уже в сумерках его нагнали двое верховых. Один был в фуражке с синим околышем. За спиной у него сидел казачонок с расплывшимся от кровоподтека лицом. «Вот он, дядя Кондрат!» — закричал казачонок. «Вот он, убивец!» Ночью Ахимас сидел в холодной и слушал, как урядник Кондрат и стражник Ковальчук решают его судьбу. Ахимас не сказал им ни слова, хотя они допытывались, кто он и откуда. Крутили ухо и били его по щекам. В конце концов сочли мальчишку глухонемым и оставили в покое. «Куда его, Кондрат Пантелеич?» — спросил стражник. Он сидел к Ахимасу спиной и что-то ел, запивая из кувшина. «Нечто в город везти. Может, подержать до утра, да выгнать за шей». «Я тебя выгоню», — ответил начальник, сидевший напротив и писавший гусиным пером в книге. «Атаманову сынку чуть макитру не проломил. В Кизляр его надо, звереныш, в тюрьму. А не жалко в тюрьму, ты сам знаешь, Кондрат Пантелеич, каково там мальцам». «Больше некуда», — сурово сказал урядник. «У нас тут его приютов нету. Так в Скировске вроде монашки сироток принимают. Только женского полу. В тюрьму его, Ковальчук, в тюрьму. Завтра с утра и отвезешь. Вот бумаги только выправлю». Но утром Ахимас был уже далеко. Когда урядник ушел, а стражник лег спать и захрапел, Ахимас подтянулся до окошка, протиснулся между двумя толстыми прутьями и спрыгнул на мягкую землю. Про Скировск ему слышать приходилось. Это 40 верст на закат. Получалось, что Бога все-таки нет».